Лев Разгон. Непридуманное. Журнал «Юность». 1989 год. Номера 1 и 2. Тюремщики. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Тюрьма... Нет, есть тюремщики. Антонио, в моей памяти осталось только имя, может быть, я и не знал его фамилии, сказал это с обычной своей категоричностью. И все население 29-й камеры отнеслось к его словам с полным вниманием. Антонио такое внимание заслуживал. Есть знаменитый рассказ о человеке, который коллекционировал эхо. Антонио, очевидно, коллекционировал тюрьмы и порядочно преуспел в этом занятии. Он сидел чуть ли не во всех тюрьмах мира. Антонио был итальянцем и анархистом. Из Италии он бежал в 1924 году и с тех пор странствовал по свету, занимаясь своим загадочным анархистским делом. Естественно, что везде его сажали в тюрьму. К нам Антонио попал не совсем обычным путем. Когда в Испании началась гражданская война, он незамедлительно поехал в классическую страну анархизма, где его единомышленники были хозяевами Каталонии. Так как анархизм у Антонио был лишь дополнительной профессией к штурманскому делу, то он нанялся на испанский корабль, перевозивший оружие из СССР в Испанию. Во время одного из рейсов, когда корабль прибыл в Мурманск, Антонио пригласили для консультации в какое-то неизвестное ему учреждение. Через полчаса он уже понял, что его коллекция значительно обогатится. В нашей бутырской камере он был энергичен, жизнерадостен и разговорчив. Раз в месяц нам давали небольшой кусок бумаги, чтобы арестант мог отвести душу и написать куда-нибудь жалобу. Антонио аккуратно разделял листок на две части и писал письма. Одно он адресовал его превосходительству генеральному прокурору СССР господину Вышинскому, второе — послу Испанской республики в Москве товарищу Марселю Паскоа. После этого он успокаивался и снова начинал свои бесконечные рассказы. Так как Антонио был от природы полиглотом и по нашим тюрьмам таскался уже больше года, то его странно звучащую русскую речь можно было понимать. И так он испробовал тюрьмы и старого, и нового света. Самые худшие тюрьмы, как утверждал Антонио, в Китае. Там он сидел в обычной яме, накрытой решеткой. Время от времени в яму бросали что-то съестное и опускали ведро с водой. Самые лучшие тюрьмы в Бразилии, они размещаются в бывших монастырях. Арестанты живут в неплохих кельях, которые открыты днем и ночью. Каждый волен делать, что он хочет, рисовать, читать, спорить, разводить цветы в обширном монастырском дворе или же заниматься любовью с добрыми сеньоритами, которые совершали богоугодное дело, ежедневно принося в тюрьму богатую снеть для бедных арестантов. Тюремщиков это совершенно не интересовало. Их делом было следить, чтобы никто из заключенных не вышел за пределы монастырских стен, ибо наказание лишением свободы и состояло в том, что свобода была ограничена периметром монастырского двора. Так вот, Антонио, этот крупнейший специалист по тюрьмам, говорил, что для арестанта больше значит не тюрьма, а тюремщик. Лучше очень плохая тюрьма с хорошим тюремщиком, чем очень хорошая тюрьма с плохим тюремщиком. Опыт у нас был ничтожным. Мы слушали Антонио с интересом, хотя довольно рассеянно. Но к словам итальянского анархиста я часто мысленно возвращался во время моих тюремных скитаний. Думаю, что Антонио был прав. и в частностях, и в главном. Ипполит Тен в своей «Истории Франции» писал, что Наполеон превратил Францию в огромную казарму, которая полностью отражала характер ее создателя.